«Ничего», — махнул рукой майор, — «сам не безгрешен. А по поводу чар не знаю, вполне может быть». Так вот, дальше я поговорил с ним и проверил на листе правды. И даже чуть-чуть расстроился, когда заклинание не обнаружило лжи. «Бывает», — пожал плечами следователь и тут же поинтересовался. «А как погибли те собаки? Их высушили. Превратили в мумий». «Что?» — тихо воскликнула женщина и переглянулась с Рыжановым. «Как тех людей с Литейного?» Майор молча кивнул в ответ. «Интересно», — после недолгого молчания произнес подполковник и машинально принялся постукивать дорогой перьевой ручкой по столешнице. «Интересно, но это может быть и совпадением, ведь так, так, но чары, примененные против животных и заклинания, убившие людей, имеют сходство. У них одна и та же корневая основа. Как узнали, Павел Михайлович?» Внимательно посмотрел на милиционера-следователь. Вроде бы результатами экспертизы ни с кем не делились. «Один из экспертов, что вы привлекли со стороны, вы его знаете, это Паша Скелет, мы с ним одноклассники и иногда пересекаемся, чтобы отдохнуть в баньке, сбросить напряжение, проводил по моей просьбе проверку останков убитого щенка у кладбища, там погибла сука с детенышами. Я подобрал его и попросил Скелета посмотреть, что он и сделал. После чего я немного позабыл об этом и вспомнил пару дней назад, когда Скелет позвонил и сообщил, что чары там, у собаки, и у мертвых людей с Литейного имеют много схожего, и посоветовал обратиться к вам. 2 дня назад, хмыкнула женщина, долго же вы до нас добирались, майор, что с парнем, спросил Рыжанов. Уже ничего, после короткой заминки проговорил Вихрев и на секунду отвел взгляд. Умер он, так, протянул Рыжанов и откинулся на спинку кресла. Как это произошло, был у него позавчера сразу после звонка Скелета, передал повестку, чтобы пришел ко мне на следующий день, когда не появился, я решил съездить сам вечером, и нашел его мертвым, как умер, почти так же, как и жертвы монстра, высушен, но не до конца, возможно, убийцу спугнули или был ранен и стремился поскорее убраться в свое логово, не став завершать дело до конца. «А это точно был смотритель?» – спросила женщина. «Ведь мертвые, мумифицированные тела достаточно схожи между собой и сохраняют мало прижизненных черт, уверен почти на 100%. У меня хорошая память на лица, а у покойника оно не сильно было обезображено. Так слегка потемнело, похудело, но черты сохранились. Плюс одежда, документы. И только-то», – усмехнулась собеседница. «Майор, вы меня несколько разочаровали. Так хорошо начали свой рассказ и так наивно закончили. Я сама могу назвать несколько сильных заклятий, которые меняют телосложение и лицо человека. Я вас понял, но я не наивен, как вы только что отметили», медленно произнес Вихрев, не скрывая недовольства в голосе. «Еще с момента первой встречи, я снял отпечаток ауры Гродного и сохранил. Правда, в результате смертельного заклинания аура пострадала, но ее остатки точно принадлежат Артуру, в этом я уверен». «Да, интересную историю вы нам поведали, Павел Михайлович», задумчиво произнес Рыжанов. «Это все или еще есть что сказать?» «Есть и еще», кивком головы подтвердил Вихрев и положил на стол перед следователем тоненький блокнотик, размером в пару спичечных коробков и толщиной в 0,5 сантиметра. «Вот, это лежало в кармане покойного, и еще». Тут Вихрев взял короткую паузу, сдалей превосходства посмотрел на Ларису Петровну и продолжил. В момент происшествия на Литейном смотритель отсутствовал у себя дома. Правда, он некоторое время снимал квартиру и где, я так и не узнал, так что может просто был и там. Но сам он мне сообщил, что гулял. «Слишком много совпадений, чтобы быть случайными», негромко произнес Рыжанов и взял в руки блокнотик. «И такие странные совпадения, что вполне могут ими и остаться, и этот Артур не имеет отношения к нашим делам. Так что тут у нас?» В блокноте исписано было половина листов, но большая часть записи оказалась испорчена и не поддавалась расшифровке. «Не верю я в эту чертовщину, Семен мог просто и наврать или припугнуть новичка, да еще такого молодого. Странно, что-то не похоже кладбище на виденные до этого, есть здесь нечто интересно, что некрополь отличается от стандартных погостов, ха-ха. Как старик пишу, еще и до азбуки веди не хватало добраться, может, кто-то проводил тут эксперименты или до сих пор проводит, а Семен покрывал. Черт, я узнал, кто на кладбище, что здесь происходит, чертов хозяин едва не прибил меня, едва смотался. Хозяин может уходить с кладбища, но как, это же невозможно, опять выходил и прибил сегодня 4 собак, жителям повезло, что ему хватило и этих смертей, а то сами бы умерли. Ходил с утра по его следам и нашел этих собак, заодно натолкнулся на дворничиху. Тетка по-любому решила, что их прибил я и настучит в ментовку. Ну, что говорил, настучала. Явился хрен с бугра с большими звездами и попытался надавить. Эх, знал бы он, кто чуть его не слопал. Сам хозяин выглянул белым днем, когда ощутил еще одного гемма поблизости. Опять днем, чары его уже почти не сдерживают, сообщить, что ли вукм, или нет, ведь эти жлобы всю славу себе заберут, а я уже столько сделал здесь, столько раз останавливал хозяина. Он опять вышел в город, захватил одного из бандюков, что хотели заставить меня помогать творить их темные делишки, и ушел. Я смотался из дома и не рискну возвращать до завтра. Пице, надо приступать к ритуалу, хоть он еще и не доведен. Был участковый и пытался опять давить, все-то ему интересно. Рассказать, что ли, нужно было, заодно посмотрел бы на его штанишки. Ритуал буду проводить сегодня ночью. Или я его запечатаю в одной из могил надолго, пока не найду нечто более эффективное, или завтра все расскажу вукм и пошел бы этот майор. На этом записи заканчивались, дальше были только чистые листы. Следователь было закрыл блокнот, но Вихрев остановил. Там в конце еще одна запись есть. Как раз становится ясно, что это за хозяин. Хозяин могил еще известен как Костяной Дракон, зарождается на старых кладбищах и состоит из сотен энергетических отпечатков душ умерших. Очень силенный, способен прибить любого гемма третьего уровня или четвертого достаточно легко. Мне точно не справиться с ним в одиночку, если не найду нужный ритуал или не позову на помощь. Да, задумчиво произнес следователь, закрыв блокнот, но продолжая держать тот в руках. Костяной Дракон, значит, майор. А этот Граднов какую специализацию имел в магии? Некромант второй ступени, отчеканил Вихрев. Всего-то, удивилась женщина. Павел Михайлович, а фальсифицировать документы он не мог? Точно не уверен, но вроде бы, не мог. Проверку на магическую принадлежность он проходил почти сразу же, как прибыл к нам в город. Я смотрел документы комиссии, результаты тестов там все правильно. Если парень не научился контролировать свой дар, чтобы ввести комиссию в заблуждение и получить официальный документ о меньшем значении, то он имеет всего лишь второй ранг в магии. Ну, тут вы хватили, слегка растянул губы в улыбке Ржанов. Подобное, насколько мне известно, практически невозможно. Все тесты и обследования отлажены и отработаны на протяжении многих лет. Нет, схитрить там невозможно. Кстати, сам парень откуда родом? Ведь я правильно понял, что он приехал к нам откуда-то еще. Правильно, подтвердил Вихрев. А сам он беженец. Из... Ага, именно оттуда. Из Великогорска он родом. Вот даже как, задумчиво произнес следователь и замолчал на долгие 5 минут. Наконец, что-то решив, он поднял взгляд на милиционера и жестко произнес. С завтрашнего дня вы будете работать в моей команде. Сегодня постарайтесь в срочном порядке передать дела да хоть начальнику своему, а тот пусть решат, что с ними делать дальше. О своем решении я уведомлю руководство, и завтра приказ о прикомандировании вас к специальной СОК будет отправлен начальнику отдела. Как скажете, Сергей Сергеевич, спокойно ответил Вихрев и плавно поднялся со своего стула. Разрешите идти, ступайте. Первая половина августа выдалась скучной, да-да, именно такой. К этому времени, за 1,5 месяца я смог добиться многого, перейдя к активным действиям через несколько дней, как умер и воскрес в новом обличье. Судя по тому, что меня никто не искал, моя хитрость сработала в той или иной мере. А тот факт, что перед уходом в подполье я поработал на кладбище и оставил парочку зарождающихся костяных драконов, тех самых, которые помогли мне в Лиросте, в общем, после таких подарков и записей в блокноте следствие точно не станет Артура, который мог инсценировать свою смерть. Вот только работал я грубо, в спешке, так что ни о какой маскировке и речи не шло. Потому и неудивительно, что геммы из следственной группы очень быстро ощутили эманации растущих костяных чудовищ. В новостях промолчали, никто не стал выпускать информацию в массы даже в виде утки. Вот только судя по слухам, которые собирали мои помощники и клялись, что те проверены и качественны, власти выжгли все кладбища некими чарами огромной мощи или амулетами. Надеюсь, после этого они успокоились, тем более что с тех пор никакого намека о монстре с Литейного, как пошло с легкой руки журналистов, не было. А я в это время грубо забирал власть в выбранном районе в свои руки. Зомбирование, в том плане, что качественно промывались мозги авторитетных криминальных личностей из числа обычников и солидных коммерсантов вкупе с некоторыми личностями из администрации, исчезновения и случайные смерти таких же, но из числа упертых и к коим было сложно подобраться для проведения вербовки. Высшая верхушка криминалитета и вовсе погибла буквально за пару дней, причем от своих же, но с моей помощью. Я всего лишь провел определенные ритуалы с бандитскими геммами-первочками, и когда те оказались на большой сходке, произошел большой бум. Две живые мины легко прошли сквозь все сканеры, как магические, так и технические, и сработали в нужный момент. Следующий взрыв произошел через 3 дня, когда уцелевшие, не сумевшие попасть на первую сходку или срочно выбранные на место погибших авторитетов, собрали очередную сходку. После этого я достаточно просто прибрал к рукам солидную часть городской окраины. К августу я имел маленькую армию из почти 100 умертвий, 2 дюжин скелетов мрака, 8 высших вампиров и 50 низших. Последних обращали высшие кровососы, так как такой мелочевкой я не собирался заниматься. Мелюзга занималась все больше сбором слухов, наездами на неуживчивых торговцев и директоров фирм. Кроме этого, я постоянно увеличивал число химер, используемых в качестве сторожей, охранников. Неразумная часть армии и некоторые вампиры постоянно обитали в подземельях, укрывшись на самых нижних уровнях и жестоко разбиравшись с любым любопытствующим или случайно забредшим к ним. Именно они, действуя небольшими отрядами, пресекали любые поползновения конкурентов из соседних районов на мою территорию. В противостоянии живых и мертвых победителями выходили всегда мертвецы. Даже проиграв 1-2 стычки, в следующий раз я жестоко наказывал противников. В отличие от них, я не страдал от потерь в личном составе, постоянно наращивая мощь. В прошлом месяце у меня появились ученики, некроманты. Эти геммы были полностью зависимы от меня, даже сильнее, чем вампиры. Всего лишь 5 геммов 2-го уровня, но созданные лично мною из нулевиков буквально за несколько дней. А вышло это очень просто. Как-то я прочитал про очередной скандал, связанный с курсами пробуждения дара, и тогда мне пришла интересная мысль. А не попробовать ли мне самому нечто подобным заняться? Нет, не лично, дел у меня и без этого хватает. Достаточно будет поставить пробивного помощника и дело в шляпе. В плюсе, я имею возможность выбирать из записавшихся подходящих людей. Такие же фанатики вроде Макса, Вика, Вита и прочих ставших высшими вампирами. Курсанты были готовы пойти на многое, лишь бы получить силу. Выбирал я из нулевиков, которых было достаточно много, и среди коих процент жаждущих прикоснуться к могуществу был велик. В самом деле, что может чувствовать человек, которому сообщили об имеющемся у него даре, но которого столь мало, что можно сказать, в вас магии нет толком? Злобу, зависть к везунчикам, желание получить столько же и подчас любым способом. А я дал им эту возможность, немного искусственную, но все же способность к управлению даром. Вот только проходить очередную сессию ВУК моим колдунам было категорически запрещено. Там могли просто не так понять и попытаться их излечить, а меня засадить, а то и прибить или упрятать в шарашку, за жестокие издевательства над людьми. Фактически, я вложил в тела нулевиков магический каркас амулета-накопителя, собранного из косточек скелетов, к слову сказать, для активации тому хватало и той мизерной капли магии, что имелось в телах, а чтобы уже самим владельцам пользоваться обретенными способностями, требовалось проводить определенные ритуалы. Какие, догадаться можно, учитывая не самое приятное направление специальности. В некромантии магии крови почти всегда требовалось для получения результата причинить жертве максимум страданий, а в идеале, отобрать жизнь самыми негуманными и растянутыми по времени способами. Впрочем, моим ученикам вполне хватало и ритуалов с разными животными и прочими лягушками. Но все это было мелочью, которые лишь помогали мне приблизиться к задаче, поставленной шутом. Была бы возможность отыскать следы к тому нечто, что нужно отыскать, без столь долгой прелюдии, я бы так и поступил. Но в хорошо развитом обществе одиночки мало что доступно, вот и приходится сперва обрасти мускулами и только после этого нагло лезть к своей цели. Вот стоило мне получить определенную власть и связи, как результат не замедлил появиться. Сейчас я с Максом и его подружкой Яной, обращенной в вампира по горячей просьбе моего первого помощника, мы ехали в гости к человеку, который может дать нужную информацию, хоть малую часть. Информатор жил в небольшом спальном районе в 2-подъездной 8-этажке, еще старый, лет так 30 с лишним назад, постройки. Крепкая железная дверь с установленным домофоном препятствием не стала, и уже очень скоро наша троица стояла напротив нужной квартиры. Первоначальный план был таков: позвонить, а когда хозяин или кто-то другой из жильцов помещения подойдет к двери, взять под ментальный контроль. Уж мне-то подобная задача вполне по плечу, и даже не требуется видеть человека, хватит и ощущения близкой ауры. Но стоило появиться с той стороны человеку, как пришлось все срочно пересматривать. Я не рискнул брать под того контроль по причине мощного ментального блока. Кто его знает, к чему приведет мое вмешательство. Может, я окажусь сильнее и чары неизвестного мастера исчезнут под натиском моих. Но и вероятность, что владелец блока погибнет или его разум превратится в нечитаемый кисель, имелась. Причем даже у мертвого я мог не получить желаемого. Да, проблема. Кто? Глухо прозвучало из квартиры, пока мы перетаптывались у порога. «Укм, нам необходимо переговорить с вами», — ответил я. «Это очень важно, Илья Аркадьевич». Стоящий рядом Макс на пару секунд потерял свое спокойствие, изумленно посмотрев на меня, услышав мою речь. Ну да, он-то рассчитывал, что собеседник сразу же откроет дверь, а не завяжется непонятная беседа. Но тогда выходит, что блока мой помощник не почувствовал, хотя должен был. И из всего этого вытекает, что ставящий защиту на разум владельца квартиры был сильнее моего помощника, как минимум четвертого ранга. А что случилось? Я же самый обычный человек и к магии не имею никакого отношения. Илья Аркадьевич, давайте об этом поговорим внутри вашей квартиры, чтобы не вызывать ненужного любопытства у соседей. Тем более, что сами знаете, что ваши слова слегка отличаются от правды. Документы предъявите, потребовал мужчина, вернее, даже старик, если судить по голосу. В ответ я и Макс продемонстрировали золотистые корочки с бардовой полосой по диагонали от верхнего угла к нижнему. Документы были сплошь фальшивые и даже маломальской проверки у разбирающегося человека с магосканером не выдержали. Но со стороны и простым обывателем они казались настоящими. Правда, документы имелись лишь у меня и Макса, я на подобной липой обзавестись еще не успела. А у девушки? Поинтересовался собеседник за дверью. Чего она стоит? А она еще стажер в нашем ведомстве, удостоверение сделать не успели. Есть справка временная. Пусть покажет. Что-нибудь сунь в зрачок из макулатуры, лишь бы печати было побольше и казалось официальным документом, приказал я вампирессе, которая слегка растерянно посмотрела на меня после слов старика. Что она предъявила, я не узнал, но этого вполне хватило, чтобы дверь распахнулась. На пороге стоял сухой, какой-то скрюченный пожилой мужчина с узким и худым лицом, покрытым десятками глубоких морщин. «Здравствуйте», — произнес он и отступил на пару шагов назад, предлагая нам пройти в прихожую. «Вы извините, но я, в самом деле, не имею никакого касательства к магии, но постараюсь помочь насколько в моих силах. Разумеется, вы поможете», — мягко и с добродушной улыбкой проговорил я и, убедившись, что дверь Макс закрыл, резко ударил старика в висок. Падающее тело оглушенного человека я успел подхватить и тут же передал его Янке. «Быстро укол снотворного и следи за его состоянием», — приказал я вампирессе, и когда та занялась пленником, повернулся к Максу. «А ты ступай на улицу и через соседний подъезд посети квартиру за этой стеной. Хозяев не убивай ни в коем случае, они пригодятся. А если их не будет?» — спросил вампир. «Тогда что-нибудь еще придумаю», — пожал я плечами. Но сейчас выполняя все в темпе вальса. Пошел. Прошло минут 10, прежде чем от Макса пришел ответ. Я на месте. Хозяева тоже. Бери стрика, приказал я вампирессе. Как только позову, тут же шагай за мною. Ага, хорошо, откликнулась девушка. А я подошел к стене, разделявшей эту и соседнюю квартиры, и коснулся ее своей тростью. С головы ящера на обои стекла ярко-зеленая капля, которая немедленно принялась разрастаться и уже скоро заняла кусок площади высотой от пола до потолка, и почти 1,5 метра в ширину. В эту зеленую жижу я и шагнул. Долю секунды длилось головокружение, когда же оно прошло, я понял, что нахожусь в соседнем помещении. Напротив, в 3 метрах от меня стоял ухмыляющийся Макс, довольный, что выполнил задание. Рядом с ним на небольшой тахте лежали парень и девушка, совсем молодые, едва ли старше 20 лет. «Только они были, больше никого нет», — сообщил мне Макс. «А Янка где и зачем все эти телодвижения, а Артур?» «Позже», — бросил я и мысленно приказал присоединиться к нам в вампирессе. Когда девушка оказалась в одной с нами комнате, Я вновь воспользовался тростью, чтобы убрать украшение со стены. Макс, звони Симонову или Ляхову и пускай те пришлют сюда машину с хорошим диваном и большим шкафом купе. На пути сюда грузчиков и водителя пусть заменят твои парни. Ясно? Не то чтобы все ясно, но по данному указанию у меня вопросов нет. Вздохнул вампир и достал сотовый телефон. Буквально через минуту он вновь спрятал тот в карман и сообщил. Через полчаса машина и мебель прибудут. Но, Артур, объясни мне, на кой все это? А ты ничего в этом старике не почуял? Поинтересовался я и с интересом посмотрел, как мой помощник едва ли не стал принюхиваться к спящему пленнику. И когда Макс разочарованно развел руками и с виноватым видом сообщил, что для него старик и есть старик, пояснил. Блок у него в голове стоит и весьма сильный. Если ты его не смог уловить, то ставил чары некто чуть слабее, а то и сравнимый по силе со мною. Вот как, присвистнул парень. Значит, старичок что-то знает полезное для нас. Может, знает, а может и нет, спокойно ответил я. Блок могли поставить и просто в силу неких непонятных для нас условий. Да хотя в качестве проведения опытов по магии, добавила Яна. Да, могло и такое быть, согласился я. После этого подошел к парочке молодых людей и привел их в чувство небольшим магическим импульсом. Первой очнулась девушка, чуть сонно хлопая ресницами и сдерживая зевоту. Она посмотрела на меня и улыбнулась. «Ой, а мы вас так ждали, что сами не заметили, как задремали. Эй, Соня, вставай, давай, ребята уже давно приехали». После воздействия вампирскими ментальными чарами на разум этих людей, они видели в нас своих лучших друзей, которым и ребенка можно доверить, и кошелек с накоплениями на машину. А мы ждем, ждем, когда дверь откроете, а потом сами решили зайти, улыбнулась в ответ Яна. Устали очень, наверное, вклинился в разговор хозяин квартиры. Вчера до половины ночи чемоданы собирали. Куда-то уезжаете, заинтересовался я. Ну да, мы же вам говорили об этом. Ты чего? Удивилась девушка. Сережка же говорил по телефону и приглашал на сегодня, чтобы отметить наш отпуск и отъезд на море. А только нас приглашали, осторожно поинтересовался Макс и быстро посмотрел на меня. Правильно помощник заметил, не хватало еще, чтобы тут столпотворение началось в самый неподходящий момент. Если кучу народа зачаровывать, то так можно и попасться. Да, а больше у нас знакомых нет, кивнула девушка. Мы только-только сюда переехали с другого конца города. А что так, ты просто не говорила мне, поинтересовалась Яна. Ой, забыла, наверное, но все просто. Работу тут нашли вместе с Сережей, и квартиры тут дешевле, чем у нас. Вот ту однушку продали, а здесь взяли новую и еще денег на обстановку осталось. Так вам сегодня еще новый диван привезут со шкафом, произнес я. Воздействовать на разум молодых людей и подталкивать их к нужному направлению в разговоре было очень легко. В этой парочке не было ни грамма магии, потому и не придется с ними ничего плохого делать. Убивать ребят не хотел, опасности мне они не представляли, и потом, девушка немного напоминала Олесю, которую я так и не сумел забыть. Диван, удивленно захлопал глазами парень. «А-э-э, ну как же, вы же при мне вчера вечером заказывали диванный шкаф», воскликнула Яна. «Сами сказали, что нужны новые, а то ММ, хотели. Просто вот эти разонравились и собрались их выкинуть». Вмешался я и слегка надавил на ребят. «Ну, точно», — заулыбалась девушка. «Ой, что-то меня та ночь совсем доконала, ну, совсем все из головы вылетело. А это все ты спать не давал. А может ты?» — весело хохотнул Сергей и ущипнул подружку за бедро. Та громко вскрикнула и шутливо принялась мутузить приятеля маленькими кулачками. «А вы далеко поедете на отдых?» — поинтересовался я. «За границу?» «Нет, не смогли набрать денег на нормальный курорт». Хотя и собирались, даже паспорта успели сделать. А разницы между Черным морем и Турцией какой-нибудь не видим, грустно вздохнула девушка, но потом весело добавила. Но вот на следующий год обязательно выберемся куда получше. Зачем же на следующий год, подмигнул я ей, можно и сейчас. Паспорта у вас заграничные есть же, вот и поедите. Мы вам с ребятами решили сделать подарок, тур в самое лучшее место. Это куда? Живо заинтересовалась девушка. «Макс, какое место у нас самое красивое и пользуется спросом народа?» «Да сам толком не знаю. Может, Мексика?» «Ну, смотри у меня. Как уйдем отсюда, помчишься сразу в турагентство и любыми правдами выбьешь самый дорогой и долгий тур в Мексику на пару недель. Понял? Сделаю, босс, в Мексику. Могу заверить, что вам понравится», ответил я и тут зазвонил звонок в прихожей, а секундой позже от Макса пришло сообщение. «Парни с мебелью приехали, ждут у дверей, а вот, наверное, и ваша мебель», – произнесла Яна. Через 10 минут новоприобретенная мебель была внесена и поставлена на место, а старую с помощью все тех же грузчиков спустили и сунули в машину. В выброшенном шкафу лежал старик. «Только ради этого и затеял я всю аферу. Молодые люди уже успели сообщить соседям о своем приобретении, так что странности в приезде-отъезде мебельной артели никто не заметит. Да и исчезновение старика с этим фактом не всяких свяжет. Опросить молодых людей тоже вряд ли успеют. Те максимум через сутки укатят на другую половину земного шарика. По возвращении уж они точно будут стоять на том, что мебель покупали сами, в поездку отправились по личному выбору. Мое же магическое вмешательство к тому времени развеется, и мало какой гем сможет определить тот факт, что над людьми проводили ментальную операцию. А так как гипноз был узконаправленным, специальные амулеты в аэропорту ничего опасного и подозрительного не зафиксируют. Да, сам понимаю, что вся эта операция излишне заморочена и сложна, но в тот момент мне она казалась идеальной, да и возможным, вернее, будущим, так как исчезновение старика точно кого-то заинтересует, и следователям пропажи старика такая извилистая дорожка изрядно попортит нервы и вполне сможет вывести в никуда. Старика я приказал привести в старое, полувековой давности бомбоубежище, построенное под бетонным, в данный момент, заброшенным и разворованным, заводом. От него остались лишь коробки цехов и железобетонные стены. Площадь завода была достаточной, чтобы укрыть на его территории немного техники и несколько постов. Само бомбоубежище лежало в 70 метрах под поверхностью и состояло из нескольких ярусов и десятков разнообразных помещений. Скорее это был бункер для сотен людей для долговременного проживания, а не временное убежище на пару часов или сутки-двое. Здесь я проводил свои опыты и постоянно пополнял армию кадаврами и прочими созданиями некромантии. Сейчас же мне предстояло снять или хотя бы обойти ментальный блок в голове пленника. Даже место имелось для таких экспериментов, огромная плита из черного обсидиана, в окружении амулетов из того же материала и немного поделок из кости. Здесь я копался в чужих мозгах, когда не хотел оставить явных следов или у допрашиваемого имелась хорошая защита на разуме, а также сам налагал такие чары или банально приносил в жертву пленников. Хорошо закрепив пленника в зажимах, я ввел ему тонизирующий препарат, который должен был нейтрализовать действие снотворного. А пока человек приходил в себя, я занялся активацией чар на рабочем месте. «Черт, что происходит?» Медленно, прерываясь после каждого слова, произнес старик. «Ты кто такой? Мое имя тут роли большой не играет, но можешь обращаться ко мне, безымянный», ответил я пленнику. «А вот твое меня сильно интересует. Зовут Матвеевым Максимом Алексеевичем». Так, несколько секунд старик боролся, пытаясь сопротивляться чарам, вернее это наложенный блок старался сработать и прекратить допрос своего подопечного. Как, ХМ, вполне может статься, что банальной гибелью с последующим разрушением мозга. К счастью, свою работу я знал, и алтарь полностью блокировал действие всех чужих заклятий, понемногу выпивая из тех силу и развеивая почти без всяческого вреда для моего собеседника. «Нет, да так меня сей сейчас зовут раньше». Старика в молодости звали Виктором Степановичем Чесноковым, служившим в Комитете государственной безопасности в спецотделе по изучению аномальных явлений. Сейчас данный отдел преобразовался в отдельную службу УКМ. Работал он охранником важных персон, не прямым телохранителем, просто обеспечивал безопасность на ближних подступах. Часто приходилось изображать соседа по лестничной клетке или квартире через стенку. Попутно кроме охраны еще и следил за каждым шагом подопечных, сообщая обо всем своим начальникам. Последним его заданием было обеспечить безопасность одному из ученых, изучавших способности геммов. Тогда же и потерял свою память, имя и здоровье. Изучаемый объект взбунтовался и положил научный персонал вместе с профессором, охранниками, куратором от службы и скрылся. Что за объект? Кто им был? Потребовал я. Не знаю этого мнения, свистно потом дал ли сводку на жен женщину гемма. Что за женщина? Как выглядит? Какую магию применяет? Продолжал наседать я. Не знаю ничего из-за этого не знаю. Допрос меня сильно разочаровал. Похищенный практически ничего не знал. Из тех специалистов, которые меня интересовали, в живых никого не осталось, это те, кого знал Чесноков Матвеев. Профессор умер, куратор также дал дуба в то же мгновение. Прибившая их гемма исчезла и где искать ее неизвестно. За эти годы она запросто могла скрыться за границей или спрятаться в одном из укромных уголков нашей страны, или даже не так и далеко, я сам могу служить примером. Хотя, в то время такой анархии еще не было, так что почти ничего для меня эта беседа ничего не дала. Жаль, как звали погибшего ученого и куратора, Митин профессор Митин Куакур куратора не знаю, их тела уцелели, похоронили в земле или кремировали, продолжал наседать я на человека, которого допросы и влияние жертвенника почти доконали, отвечая, и скоро все закончится. Митина на старом, Шолоховская куратора не знаю не жгли, едва шевеля посиневшими губами произнес пленник и через секунду испустил дух. Впрочем, душа далеко не упорхнула, почти сразу же захваченная одним из кусков черного обсидиана, превращенного в мощные многофункциональные амулеты. Шолоховское или Старое кладбище расположилось едва ли не в центре города, считалось одним из престижных мест упокоения мертвых, и цены на участки и склепы на нем были сравнимы со стоимостью однокомнатных квартир. Штат смотрителей, могильщиков и простых рабочих насчитывал почти три десятка человек, и среди них имелись два гемма, ми-коллеги по ремеслу, один третьего уровня, его товарищ гораздо слабее, второго. Наемных работников со стороны сюда не пускали, и даже родственники покойных могли попасть на кладбище лишь по специальному пропуску. Я потратил 5 дней, даже не дней, суток, так как вампиры следили и собирали информацию постоянно, чтобы собрать информацию и приступить к реализации плана. Пришлось пригрозить одному из работников, старичку-некроманту, расправиться с его семьей и даже продемонстрировать на его соседе, одиноком мужчине. Тот загремел в больницу с параличем половины тела и сильными болями в остальной части тела. Теперь он проваляется не меньше месяца в больничке, пока магия развеется. Последствия останутся, правда. Но тут уж ничего не поделаешь, требовалось жестко и качественно показать свои возможности и стремления. Гем сдался не сразу, лишь, когда у его жены на короткий срок проявились те же симптомы, маг сдался. Выбрал я его по одной простой причине – геммы постоянно работают с магическими предметами и энергиями, так что еще один амулет в его одежде должен остаться без внимания. В назначенный день гемм положил возле надгробия, под которым было похоронено тело Митина, сферу из черного обсидиана размером с куриное яйцо. Окруженный защитными чарами, мой амулет был проигнорирован сторожевыми чарами, наложенными на кладбище, и спокойно пролежал целые сутки. Через день невольный помощник принес сферу обратно, передав ее одному из вампиров, а через час он потерял равновесие в метро и рухнул точно под разгоняющийся поезд, который размазал останки молодого некроманта на 200 метрах рельс. Сферу с кладбища я поставил на ту же плиту, где недавно проводил допрос Чеснокова Матвеева. В этом предмете была заключена некая сущность, попавшая в плен на старом кладбище, но вот та ли это была, что требовалось мне, покажет только ритуал. Сразу после начала ритуала, сфера засветилась и стала покрываться белесой дымкой. Туманная субстанция росла в размерах, и когда заняла объем равный человеческому, из нее соткалась крупная фигура немолодого, но крепкого с виду мужчины. Высокий лоб, волосы с проседью и прическа под пробор, внимательный взгляд, узкие губы плотно сжаты. Подробно можно было разобрать только голову, тогда как все остальное тело хоть и имело четкие очертания, но состояло из одного полупрозрачного дыма. Некромант, недовольно произнес призрак, вперев в меня взгляд, ну надо же, чего тебе от меня нужно, задать несколько вопросов и только, как можно радушнее произнес я. На удивление, астральная сущность оказалась достаточно сильна, и хотя я мог принудить ее отвечать мне, призрак мог сфальшивить в мелочах, кои впоследствии принесут уже совсем не мелкие неприятности. И только, фыркнул полупрозрачный собеседник, а если я не захочу отвечать, ну, ты же понимаешь, что мне по силам заставить тебя это сделал, спокойно ответил я и чуть шевельнул пальцами. Тело призрака стало чуть более прозрачнее и утратило четкие очертания, превратившись в недавний бесформенный клуб тумана. Длилось это едва ли секунду, и когда вновь соткалась прежняя фигура, на лице той было гораздо меньше спеси и больше злости. «Можешь», — зло проговорил призрак. «Понял я уже, и хотя мне противно такое давление, так и быть, отвечу на твои вопросы. Можешь задавать. Вы Митин, профессор Митин, который больше 20 лет назад изучал особенности геммов. Да, я и есть Митин Клим Илларионович. И да, я работал в этом направлении, пока не Хаэм умер. Погибли, так будет точнее, поправил я. Или убиты, они все равно, почти оскалился Митин. Умер и умер. «Не скажите», — покачал я головою. «Если бы умерли просто, то уже давно бы ушли на перерождение. Я мог бы разговаривать с жалким отпечатком личности, сохранившей часть памяти и почти минимум эмоций. В этом плане я могу хоть докторскую написать». «Вот как?» – заинтересованно посмотрел на меня призрак. «Так много приходилось работать с неупокоенными или, чем черт не шутит, сами выходили, как принято было говорить у ваших коллег, за грань, практически да по обеим вариантам. Кстати, как вы погибли?» «Несчастный случай», – буркнул призрак. «Ваши коллеги меня уже об этом спрашивали. Вы к сути переходите или отпускаете меня? Тут, знаете ли, несколько некомфортно». «Верю», – согласился я последним утверждением, «для того и делался этот шпредмет. Но если так торопитесь, то приступлю к делу. Меня интересует все, что смогли узнать, изучить и получить после первой инициации геммов. Может, кроме неосязаемой магии в этот мир попало и нечто вполне физическое, что можно пощупать. Знаете вы об этом хоть что-то?» После моих слов призрак посмотрел на меня уже гораздо внимательнее. Он не торопился с ответом, все смотря на меня, переводя взгляд с одной точки тела на другую. «Зачем тебе это нужно знать?» – холодно поинтересовался он. «Или, да ты же не имеешь никакого отношения к комитету. Ведь так я могу ошибаться в мелочах, но в целом всегда прав. Почти всегда. Ну так что насчет моего вопроса?» Поторопил я излишне упрямого и самостоятельного призрака. «Заключим сделку?» Вместо этого сам задал вопрос Митин. «Я говорю, что знаю об интересующем тебя, в обмен ты пообещаешь нет, поклянешься, выполнить мою просьбу». «Что за просьба?» «Спокойно, хотя внутри я едва не кипел от злости и не скрежетал зубами», проговорил я. «Если не сильно отвлечет меня от дела или не будет иметь жестких временных рамок, то попытаюсь сделать, найти и убить виновника моего нынешнего облика. Если он жив и отыскать в моих силах, то сделаю», — ответил я, «но лишь в том случае, если точно буду знать его местоположение, а то мне совсем не хочется забрасывать свои дела и мотаться по миру в поисках неведомого гемма, который успел сменить свой облик не одну дюжину раз. Я помогу в поисках, у меня с необидчиком есть определенная связь, как только расстояние уменьшается, я точно знаю, где искать. Один из твоих помощников может для начала объехать окрестности города с этой штукой», — призрак кивнул на обсидиановую тюрьму. «Как только что-то почувствую, сообщу тут же. А по времени я тебя не тороплю. Ждал чуть ли не 3 десятилетия и еще смогу подождать». «Вот как?» — мыкнул я. «Что ж, тогда клянусь найти и покарать. Клянусь именем предвечной». Сразу после этих слов я ощутил холод и жуть, которая просочилась в этот мир из потустороннего измерения. Клятва была услышана. «Даже так?» — в сильном изумлении воскликнул призрак, до которого донеслись отголоски внимания смерти. «Некромант, должен заметить, что с последней беседы с твоими коллегами по магической стези, искусство изрядно шагнуло вперед. Или же ты настолько сильно отличаешься от них, не от мира сего?» «Хватит разглагольствовать», — оборвал я разговорившегося призрака. «Клятва тебя устраивает?» Призрак молча кивнул в ответ. «Тогда твоя очередь рассказывать», — потребовал я. «Начинай». Все началось достаточно давно и в первый момент осталось незамеченным властью. Старухи-гадалки из деревень вдруг стали давать почти точные прогнозы. Кто-то из шарлатанов-экстрасенсов обрел возможность удивлять людей странными фокусами. «Ты ближе к теме давай», — недовольно произнес я, прерывая словоизлияние Митина. «Конкретно над чем ты работал и с чем или кем?» «С геммами я работал», — зло сверкнул глазами призрак, которые у него на короткое мгновение засияли как галогенки. «Изучал способности и возможности их тел. Нескольких вскрывал после гибели, иногда и живых доводилось резать. Все работы проводились в тайне и только в одном месте в Великогорске. Правда, в то время он был обычным секретным институтом, вход в который был возможен лишь по спецпропускам. Я входил в число самых информированных на тот момент людей в стране, которые имели допуск почти ко всем данным. Могу рассказать об экспериментах и назвать всех сильных геммов. Правда, уверен, что на этот момент они уже сменили имен, а то и внешность. Для тех, кого я знаю, последнее хоть и тяжело, но вполне по силам. Чуть позже, сейчас меня интересует, что еще изучали кроме новоявленных магов и неосязаемой магии. Не такая она и неосязаемая, хмыкнул Митин. Нам удалось первыми сконденсировать этот тип энергии, заключить в оболочку. Причем, каждый гем мог таким образом создать аккумулятор со своим типом энергии, огненная, мертвая. Да это я и сам могу. Не настолько сложная задача, чтобы слепить несколько накопителей с сырой манной или некроэнергией. Ты ближе к теме подходи. Вот скажи, не попал ли в этот мир вместе с магией нечто особенное, не нематериальное, а нечто, что можно пощупать или, на худой конец, увидеть? Откуда? Пораженно воскликнул призрак и потерял концентрацию от нахлынувших эмоций, превратившись в бесформенный туманный сгусток. Пришел в себя лишь через 10 секунд, но от удивления, плескавшимся в глазах, не избавился. Некромант, откуда ты смог узнать эти сведения? Об этом объекте знали лишь 10 человек в нашей стране и примерно еще полсотни во всем остальном мире. Кто мог тебя натолкнуть на это знание? Ты не кричи, одернул я призрака, а говори по существу. Что за объект? Как выглядит? Где находился до этого и кто может подсказать место его теперешнего расположения? Призрак посмотрел на меня с небольшим сомнением, словно никак не мог решиться, сказать всю правду или начать увиливать от искреннего ответа. Хаос бы его побрал, ну почему мне не повезло пленить обычного призрака с частично разрушенной личностной матрицей? Основные события он бы не забыл, про тот же неведомый объект смог бы рассказать, а этот тип ничем не отличается от своего живого образа. Ведет себя так, словно я у него на приеме. Вот про на это я и указывал, когда не стал силой заставлять делиться информацией. Он бы мне тогда такого наговорил, устал бы разбираться, где правда, а что наговорено лишнего лишь с целью запутать меня. Ты о клятве не забывай, напомнил я излишне самоуверенному призраку о договоре. Начнешь сейчас увиливать Ихана моему обещанию. Да я просто с мыслями собираюсь, скривился Митин. Столько времени прошло с той поры. Ну-ну, хмыкнул я, это был человек. Что, какой человек? Ты о чем? Обычный человек и необычный, пояснил призрак, возрастом примерно лет 33-35, крепкий, атлетического сложения и высокий, на теле не единой отметины, шрама, следа старых инъекций, кожа гладкая, что даже младенец не сравнится с твоей. Ты сейчас о чем, Митин, оборвал в очередной раз разговорившегося призрака. Это что за такой мужик? Этот мужик, тот самый неведомый объект, которым ты интересуешься. Сказать, что я был шокировать, все равно, что промолчать. Я был поражен едва ли не состояния ступора. Хоть и подумывал о чем-то эдаком, но мысли сильно отличались от действительности. Он говорил что-нибудь о себе или без сознания находился. Он был мертв, пожал плечами призрак. Ни один из органов не функционировал, не происходило ни единого процесса в теле. Но, несмотря на это, разложение и трупное окоченение тела не затронуло. Мумия, нет, не то какие-то нетленные мощи. Так, кстати, магия от него шла, произнес я. Шла, кивнул головой Митин. Но странное, ни один из геммов не мог определить ее характер. Кто-то выдал версию, что это может быть новый тип геммов, которые просто не в состоянии справиться со своей силой и погибают в момент инициации, а телу не дает разрушиться магия. Да нет, задумчиво произнес я, тут что-то другое. Какой бы гемм это ни был, другие смогли бы определить хоть что-то. В конце-то концов, магия на всех одинаковая излилась, это уже тело изменилось под ее воздействием, стараясь подстроиться под нужный тип, чтобы эффективно функционировать. Фактически, все геммы, мутанты в некотором роде, просто их мутации позволили гораздо эффективнее использовать свое тело и заложенные в него способности. Да, а как скоро после этой волны нашли тело? Очень быстро. Кстати, нашли его геммы, их влекла непонятная сила к человеку, и перенести от точки нахождения было сложно и только в радиусе 5 километров. И всех геммов, уже инициированных или потенциальных, влекло неосознанно, процентов 90 даже не могли точно сказать, зачем они прилетели в те места, а остальные 10% что говорили, заинтересованно произнес я, что-то о видениях, голосе во сне. Кстати, именно с сильными геммами подобное происходило. Слабые или потенциальные, остающиеся обычными людьми, ничего не видели и не слышали. Постой, нахмурился я, как сильные и слабые. Разве, в первую волну не появились все эти 5-е и немного 4-го уровня геммы? Кто сказал такую чепуху? Эмоционально фыркнул призрак. И тогда хватало 1-х и 2-х уровней, вот только общий процент сильных был больше, чем в последующую волну. И подозреваю, что в последнюю волну все стало прямо наоборот, сильных на порядок меньше, чем слабых, если не на 2, а то и 3 порядка, проговорил я. Ладно, это чуть позже, хоть и интересно узнать о тех временах из первых, так сказать, уст. Что там с объектом? А ничего, остался почти там, где и нашли, пожал плечами Митин. Но как же паломничество? Там же всю траву вокруг секретного института должны вытоптать на годы вперед, если учесть, сколько потенциальных геммов в нашей стране. Скажем, не так и много. Забыл отметить, что приходили лишь те, кто жил в полосе сотни километров от места обнаружения тела. Но и этого немало, не так ли? Резонно заметил я, и призрак со мною согласился, пару раз утвердительно качнув головою. Да, вполне хватило, чтобы вся секретная работа полетела коту под хвост, тяжело вздохнул Митин. И ведь увести тело совсем не выходило, иначе бы, иначе, не иначе, перебил я с сарказмом в голосе собеседника. Все равно народ тянулся бы к находке, куда бы ее ни засадили. Нет такого места в стране, где в радиусе сотниками не нашлось бы поселка, городка или чего-то похожего с геммами или будущими, или настоящими. Ты так думаешь, некромант? Заулыбался призрак, довольный, как профессор на экзамене, подловивший нелюбимого студента, который до этого момента отвечал, словно, по писаному. А Арктика на что? Так там же холодно, искренне изумился я, относя себя к человеку теплолюбивому и с паникой представляющему, что где-то столбик термометра может опускаться гораздо ниже 20 градусов с минусом. И что, создать подходящие условия для работы можно даже на Луне или на тяжеловесном Юпитере, все дело в средствах, вложенных в это дело, а государство на данном проекте не экономило. Да, крякнул я, соглашаясь с доводами собеседника, и сказать-то нечего. Вот и помолчи, ядовито произнес призрак и, не дав мне достойно ответить, продолжил. В общем, раз от проблемы инстинктивного интереса посторонних людей к секретному институту обычными методами нельзя было избавиться, руководство решило ее весьма оригинально. Призрак замолчал и хитро посмотрел на меня, словно, дразня приманкой собаку, махая у той перед носом куском свежего мяса. «И как же?» – спросил я. «Хватит тут строить из себя невесть кого. Отвечай». Пришлось на секунду активировать чары, наложенные на обсидиановую плиту, подстегивая призрака. Тот в очередной раз потерял четкость формы, что-то прошипел сквозь зубы, но зато стал отвечать по существу и больше не старался играть в преподавателя и студента. Вокруг института заложили городок, в который стали приглашать народ со всей страны. За несколько лет он стал насчитывать несколько десятков тысяч людей, и постоянно рос. «Хаос, меня побери!» – ахнул я, уже не сдерживая эмоций. «Спрятать лист в лесу, так это Великогорск!» Призрак медленно качнул подбородком, подтверждая мою догадку. Планировалось создать подземную, хорошо защищенную сеть туннелей и помещений, полностью изолированных от внешнего города. По ним предполагалось перевозить тело, чтобы сохранить то в тайне, ну, более или менее, не дать противнику или простым недоброжелателям добраться до объекта. Если его увести нельзя, так какой в этом смысл? Хмыкнул я. Перестраховщики сидели среди твоего руководства или просто хотели показать, что не зря едят хлеб, сидя на своем месте. Не скажи, в ответ Митин отрицательно покачал головою, не скажи. Перед закладкой подземного лабиринта среди сильных геммов возникло определенное течение. Они не совсем уютно себя ощущали рядом с объектом. Оттого постоянно шла неприятная для них энергия, а обратную же сторону тянул энергию от геммов. Причем чем сильнее тот был, тем хуже чувствовал. И вот они требовали уничтожения тела. Идиоты, что ли? Хмыкнул я. Там, я понимаю, некто вроде Архимага или ХМ, даже божественная сущность самого низшего уровня может находиться. Пусть осталась только оболочка, но напичканная манной она опасна, а уж попытка уничтожить ее какими-то неумехами. Да это что АЭС придут ломать недавние дихкани, которые получили в руки вместо мотык и лопат, перфораторы и экскаваторы. И тут мне пришла в голову четкая мысль. Я даже резко замолчал, обдумываю ее, и понемногу мрачнее от того, что если догадка верна, то на моей миссии можно ставить крест. Хотя постойте-ка, если Артас отправил меня сюда уже после катастрофы в Великогорске, значит, не все потеряно. Вполне может быть, что она, вернее, отголоски драмы, просочилась сквозь межмировый барьер и дошла до ноздрей хаотичного бога. Потому-то я и оказался в этом месте со столь непонятной миссией. «Странные у тебя знания, некромант», — задумчиво произнес призрак, не пытаясь потревожить меня вопросами и дав время обдумать. В то время, когда я еще был жив, никто не оперировал подобными понятиями, архимаг и божественная сущность, и подумать, что последнее может еще и иметь ранги. Ты еще многое не знаешь, так что удивляться тебе придется многому, пробурчал я, понемногу возвращая себе привычное хладнокровие. В В курсе, что несколько месяцев назад весь Великогорск погиб. Как? Вот же добрались они, а тела, все же добрались. И отчетливо проскрипел зубами призрак. Много жертв? Полно. Там спаслись единицы, а все прочие превратились в зомби, сиречь живых мертвецов. Или в что-то похожее. Значит, объект уничтожен. Ну, я не стал бы так быть категоричен насчет этого. Впрочем, основную часть нашего договора ты выполнил. Остались детали, но уточнить их можно и после. Давай поговорим о твоем убийце. Или твоей. Ведь это женщина, не так ли? Сильная гемма, насколько знаю. Откуда? В очередной раз выпучил на меня свои призрачные глаза Митин. От твоего охранника, который подсказал мне, где искать кого-то из тех, кто вошел в проект по изучению магии после первой волны. Да, ты его вряд ли знаешь. Комитетчик охранял ту гемму, что прихлопнула тебя и исчезла. Так кто она и что произошло? Если они имеют отношение к объекту, то с местью какое-то время придется подождать. Я ее сперва опрошу, вытащу все полезное. Эльзой ее звали, медленно, с какой-то надломленностью и мрачностью проговорил Митин. Высший вампир, гемма третьей ступени. Впрочем, учитывая ее жадность до знаний, сейчас она явно уже на четверную ступень шагнула. С объектом она не была связана, совсем никак. Слишком слаба и пришла в проект со стороны. Она так рвалась к силе и власти и так остро реагировала, что ее держат на коротком поводке ее слова. Впрочем, так оно и было, что в один день ее очередная вспышка ярости переросла в бойню. Тогда-то я и погиб. Это с вампирами сплошь и рядом происходит. Грии, парни и девчата, чуть что и сразу в горло норовят вцепиться или магией шибануть. Да, жаль, что так мало можете дать, жаль, огорченно покачал я головою. Так ее можно искать не один год, лишь путешествуя по стране со сферой в кармане. Шансы мизерные. Она с большой долей вероятности живет неподалеку от города или в его черте, на окраине, произнес призрак, стоило мне замолчать. Вот как, с чего вдруг такое мнение? Она была на кладбище. Даже смогла на короткое время вызвать меня и поговорить. Посмеяться я ее любил и молчал все время, когда некроманты из комитета, а потом УКМ допрашивали уже мертвого и интересовались возможным местоположением Эльзы. А тут она сообщила, что все время использовала меня, хотела, чтобы я помог ей заполучить власть. С чего вдруг такое мнение, проф? Или ты был не просто ученым, а еще кем-то? Поинтересовался я и с прищуром посмотрел на призрака. Был. Да, был, с вызовом сказал Митин и посмотрел мне в глаза. Я был вторым по старшинству в проекте, кто отвечал за изучение способностей геммов. А во, присвистнул я, какие люди. Но толку-то от твоей должности, в магии я сам могу дать 100 очков форы тебе. Когда ты начинал заниматься геммами, 30 лет назад, да сейчас вторичок знает побольше, чем вы в своем институте наработали тогда. Вот так-то, надувшийся было гордостью призрак после первых моих слов, к концу фразы сдулся и принялся расстреливать меня злобными взглядами. Пускай, таким самодовольным людям полезно слететь с высот, на которых обретаются, и сунуться с размаху мордой в грязь. Так и спеси поубавиться, да и думать начинают самостоятельно и в правильном направлении, а не пользоваться расхожими шаблонами. А теперь продолжим разговор про твою Эльзу. Значит, появилась она у тебя на кладбище и поглумилась. Неужели, просто так, поинтересовался я у призрака. Нет, выдавил сквозь зубы тот, непросто. Я знаю, где достать план подземного комплекса института в Великогорске. Часть документации была разбросана по нескольким точкам, в том числе и здесь. Но только у меня имелся полный набор, схемы, тайные коридоры, секретные посты и охранные стационарные комплексы. И за 30 лет они не устарели? Почти засмеялся я. Проф, ты мне ерунду на уши не вешай, говори правду, раз начал каяться, зачем вампирша приходила?